лимбическая система. Человеческие эмоции очень сложны и запутанны. В них задействованы многие области мозга. Эмоциональный опыт связан с крупной мозговой структурой, известной как лимбическая система. В нее входят такие области мозга, как мозжечковая миндалина, гиппокамп, поясная извилина, орбитофронтальная кора и островок, соединенные различными способами. Лимбическая система отвечает за эмоции в отношении человека к мыслям, объектам, людям и событиям. Именно она определяет, в какой момент времени и как вам относиться к окружающему миру, и управляет вашим поведением часто на бессознательном уровне. Без полноценной лимбической системы человеческий мозг в принципе сохраняет работоспособность, но многого лишается. Без лимбической системы подкорковые ядра вполне способны обеспечить срабатывание правильной комбинации двигательных нейронов, которая позволит вам встать утром с постели. Однако, поднявшись, вы, скорее всего, замерзнете. Каждое мгновение перед человеком встает целый мир бесконечного выбора. Ни времени, ни энергии не хватит, чтобы логически рассмотреть все возможные варианты дальнейшего поведения. Может быть, стоит позавтракать? Что съесть на завтрак? Где поесть? Или, может быть, стоит еще поспать? Обратно в постель, на диван или за рабочий стол? Для принятия привычных, незаметных повседневных решений мало одной логики и рационального мышления. Мелкие решения принимаются на основе качественных оценок. Именно качественная оценка всего подряд, к примеру, нравится вам сегодня завтрак или нет, и составляет главную задачу лимбической системы.